Ноябрь. Париж. Альберто Джакометти уничтожает все сделанное за 2 года, потому что это никуда не годится. Друзья глубоко возмущены его поступком, а Симона де Бовуар в восхищении. У него есть идея скульптуры, и он должен достичь ее, вот и пытается снова и снова, вечно недовольный. 4 ноября Симона заходит в его мастерскую и, пока идет дождь, внимательно разглядывает своего друга. Джакометти грязный, волосы и руки перепачканы гипсом, одежда замызганная, похоже, он вообще не моется. Сад в запустении. Возле мастерской расположено большое пустое подсобное помещение, вроде ангара. Крыша в дырах. На полу кастрюли и горшки, чтобы собирать дождевую воду, но и они дырявые, так что вода растекается вокруг ручейками и лужами. Нельсону она пишет, что книга о днях, проведенных в Америке, закончена, и что она читает американскую дилемму Гуннера Мюрдаля. К сходствам в положении афроамериканцев и женщин Симона вернется в разговоре над книгой, которую давно хотела написать о втором поле. Ей хочется, чтобы книга получилась такая же большая и значительная, как у Мюрдаля. Джура. В спальне на 2-м этаже Джордж Оруэлл непрерывно стучит на пиш-машинке. Пишет, как заведенный, без конца курит, без конца кашляет. Температура поднимается. Августовское происшествие, когда он с сыном и 2 друзей едва не утонули в холодной Атлантике, еще больше подкосило его и без того слабый организм. Работать приходится в постели. Но к врачу он не идет, нет времени. Книга продвигается, ее надо закончить. Он подгоняет сам себя. Разрозненные листы, дополнения, вычеркивания. Работа растет, чтобы стать одним из самых пугающих текстов, какие доводилось читать его издателю. 7 ноября он завершает первый вариант книги, которая, как никакая другая, определяет его творчество, наше время и страх за наше будущее. Повествование о стране, где индивид всегда подчинен государству, большой брат наблюдает за тобой, и где правящая партия меняет историю, доказывая, что партия всегда права, породит кошмары и новые слова. Но пока что книга не опубликована. Пока что ему не поставили диагноз – туберкулез. Пока что Джордж Оруэлл жив. Он еще раз отшлифует рукопись, не подозревая о мощном воздействии, какое произведут его слова. Лежит в постели после весны, лета и осени на острове Джура, где убивал гадюк и считал яйца, записывал оттенки неба, количество дождевых осадков и дыхание моря. Лежит больной, записывает слова, которые станут его последним произведением, и дает книге название 1984. Нью-Йорк. Билл Готлиб публикует свою статью и провозглашает Телониуса Монка основоположником бибопа. И уже в скором времени Монка навещает белая супружеская пара, навещает у него на квартире в Сан-Хуан-Хилл. Они сидят на кровати, поставив ноги на пол, а Монк садится за фортепиано и играет спиной к ним. Мелодию за мелодией. Слов сказано немного, но когда супруги Лайон уходят, в руках у Телониуса Монка договор с их компанией грамзаписи Blue Note. 21 ноября его бэнд состоит из Джорджа Тейта – труба, Сахиба Шихаба – альтсаксофон, Боба Пейджа – контрабас и Арта Блейки – ударные. Фортепиано не вполне настроено, но звучит хорошо. В 14 вариантах они исполняют в общей сложности 4 его композиции. «Раунд Миднайт» записывают на первой репетиции. Эту пьесу записывали и раньше, но без него самого. Так было и так будет. Он пишет музыку, другие ее записывают. Только у одного из джазовых композиторов, Дюка Эллингтона, записано больше произведений, чем у Телониуса Монка, но он и создал круглым счетом 1000 композиций. А Монк — 70. Можно подумать, что фрагментарная игра, оборванные нити мелодий, что-то вроде сомнений, неожиданно создающее передышку — все это от неловкости или неуверенности. Но в этом сам Монк, в этом сомнение и неровное сердцебиение эпохи. Он держит музыку в ладонях и лепит ее. «Порой я играю вещи, которых даже сам никогда раньше не слыхал. Никогда как другие, всегда сам по себе, не способный быть никем, кроме как самим собой. Он играет, сочиняет, работает за фортепиано целую неделю напролет, почти без еды, настолько переполненный музыкальными идеями, что не успевает записывать, их уже сменяют новые, а потом спит несколько дней кряду. Продвижение первой пластинки Монка под его собственным именем создает миф о Телониусе Монке как своенравном гении и оригинале. До успеха наконец-то рукой подать. Никто, кажется, не думает о биполярности. Миф есть миф. Когда несколько лет спустя его портрет появляется на обложке журнала «Тайм», заголовок гласит «Самый одинокий Монк». Хусейния. Мэрьям Отман, 10 лет. Вместе с матерью, отцом и младшими братьями и сестрами она живет в деревне Хусейния в районе Сафет в Палестине. В апреле пройдет дождь, а прямо на дороге взорвется бомба, зарытая мина, нацеленная на сионистов. Несколько человек, она не знает, кто именно, увидят следы ног на мокрой глине, ведущие до самой их деревни. Сионистские солдаты поймут, что бомбу подложил кто-то из Хусейнии. После 7 дней дождя 3 дня тишины. Обитатели деревни ждут. Солдаты ждут. А потом атакуют с 3 сторон – с юга, востока и запада, но север оставляют открытым. Почему Мэрьям это запомнит? Солдаты заходят к ним на скотный двор, убивают коров. Что делать семье? Отец Мэрьям достает маленький пистолет и велит жене и детям приготовиться к смерти. Мэрьям Отман, ее маленький брат, маленькая сестренка и самый младший младенец ложатся на пол. Мать с отцом накрывают их матрасами. Дети слышат, как солдаты орудуют лопатами прямо у них перед дверью, роют яму, подкладывают бомбу под их дом. Родители Мэрьям ложатся на матрасы, чтобы защитить детей своими телами. Потом дом взрывается. На другой день приходит народ из соседних деревень, их откапывают. Мэрьям тяжело ранена. Младший братишка погиб. Когда вытаскивают младшую сестренку, она видит местами кости. Младенец мертв, с камнем во рту. Нью-Йорк. История словно совершает внезапные рывки, хотя на самом деле течет медленно и вяло. Комиссия по решению палестинской проблемы представила свое предложение о разделе. Пора ставить его на голосование Генеральной Ассамблеи ООН. 26 ноября. Все собрались в штаб-квартире ООН на Флашинг Медоуз в Квинсе. Но уже в ходе заседания сионисты понимают, что число голосующих за раздел окажется недостаточным. Если голосование произойдет сегодня, еврейское государство не состоится. Председатель Генеральной Ассамблеи, бразилец Освальдо Аранья, советует сионистам затянуть заседание. Те упрашивают делегатов Уругвая и Гватемалы выступить, читать вслух из Библии, петь псалмы или считать обеты пророка Исаии, лишь бы затянуть время, чтобы голосование не состоялось. Обструкционисты. В результате минута, когда все изменится, отодвигается на 72 часа. С 26 ноября на 29. Общественное мнение Америки поддерживает раздел. Американцы без еврейских связей и те демонстрируют с плакатами перед штаб-квартирой ООН. Веские голоса среди общественности открыто и энергично выступают за еврейское государство. Дороти Томпсон, одна из самых уважаемых в США журналисток и радиокомментаторов, тоже в их числе. Лишь одну женщину американский народ обожает еще больше. Год за годом опросы Гэллопа дают один и тот же результат, а именно Элеонору Рузвельт. Она тоже открыто поддерживает создание еврейского государства и использует свои связи, чтобы повлиять на голосование. Под руководством Верховного Муфтия палестинские арабы при мощной поддержке остальных арабских государств аргументируют в пользу единого арабского государства с еврейским меньшинством. Иначе, твердят их представители, будет кровавая баня. Уже 11 государств против предложения о разделе. Им надо привлечь на свою сторону еще 8, чтобы эффективно блокировать раздел. Проходит слух о взятках и покупке голосов. А Труман? Он прислушивается к требованию палестинских арабов оставить южную пустыню Негев арабской. Но когда Хаим Вейцман, лидер сионистов, услышав об этом, приезжает в Вашингтон и встречается с президентом, тот немедленно меняет свою позицию. Пустыня Негев станет частью будущего еврейского государства. Дни и ночи между 26 и 29 ноября все используют для вербовки голосов. Применяются и высказываются вслух серьезные угрозы – национальные, экономические, дипломатические. Позднее посол Либерии жалуется, что США грозили прекратить экономическую поддержку многим странам, если они проголосуют против предложения о разделе Палестины. Филиппины планировали голосовать против. Было бы ошибкой отдавать чью-то страну другому. Однако после звонка из Вашингтона меняют свое решение. Гаити обещан американский заем в размере 5 миллионов долларов, и Гаити голосует за раздел. Франция поначалу не желает сеять беспорядки в своих арабских колониях и планирует голосовать против раздела, но меняет позицию, возможно, чтобы не рисковать помощью по плану Маршалла. Хаим Вейцман связывается со старым другом, главой United Fruit Corporation, который, в свою очередь, оказывает нажим на Никарагуа и другие малые латиноамериканские страны. Голосование транслируют по радио в прямом эфире на весь мир. Теперь большинство стран-членов ООН поддерживают предложение. 33 страны голосуют «за», 13 «против», 10 «воздерживаются». Принимается резолюция о разделе Палестины на два государства – независимое арабское и независимое еврейское с общим управлением Иерусалимом. Британские войска уйдут. Самое позднее 1 октября 1948 года оба государства уже будут существовать, экономически сотрудничать и защищать права религиозных меньшинств. Ликование и боль глубокие и одновременные. 29 ноября еще не закончилось. Хасан Аль-Банна заявляет, что ООН – заговор русских, американцев и британцев под влиянием евреев. Верховный муфтий призывает арабов сплотиться и уничтожить евреев в тот момент, когда британцы покинут Палестину. Высший мусульманский совет немедля объявляет трехдневную забастовку. В Иерусалиме нападают на шведское и польское консульства. Бунты, мародерство, избиения. Происходят нападения на Рамему и Силуан под Иерусалимом, а также на поселения в пустыне Негев, близ Кфар-Явеца, близ Хисаса и в Галилее. Британские солдаты не вмешиваются. Одно из самых влиятельных семейств в Палестине, наше Шиби, как будто бы нашло иное решение. Они открыты для добрососедства, поэтому разделенная страна и сионисты ищут у них поддержки в надежде, что арабы восстанут против верховного муфтия, что раз и навсегда вырвут власть из его рук. Но влияние хаджи Амина Аль-Хусейни глубоко укоренено в силу семейных уз, богатства, поддержки братьев-мусульман и угроз насилия. Кроме того, многие считают его героем, единственным, кто всегда шел наперекор англичанам, никогда не сдавался. Лига арабских государств поддерживает семейство Хусейни, а он сам забирает всю власть, какая идет ему в руки. В чем же иначе смысл власти? Дружба между людьми, еврейские школьники, посетившие школу в Хирбете и принятые дружелюбно, мирная встреча евреев и палестинцев в Самарии, поддержание сотрудничества, попытки остановить насилие прежде, чем оно началось – все напрасно. Песчаные бури, шквалы ветра, унесенные прочь надежды. В Яффе нет работы, зато сколько угодно страха, грабежи и кражи. Двери распахиваются для бегства, широкого бегства на все четыре стороны, с тысячами шипов в сердце. В лифте еврейские террористы Иргун врываются в городское кафе, шестерых мужчин убивают, семерых ранят. Дети, как обычно играющие рядом, пока мужчины разговаривают и курят кальян, все видят. Убитых отцов, застреленных, в крови. После этого население лифты тоже бежит, и каменные дома на обрыве стоят пустые, а колодцами никто не пользуется, пока не возвращается Иргун и не взрывает все. Париж. Французские почтальоны бастуют. Не приходят письма от Нельсона Альгрена Симоне де Бовуар и от нее к нему. 29 ноября она телеграфирует: «Забастовка останавливает письма, но не мое сердце». Араб Аль-Зубайд. Через несколько месяцев тьма накроет и деревню в Галилейских горах. Пыль, оружие, войска, первая бригада Пальмах под командованием Йигала Алона. В один из апрельских дней 16-летняя Хамде Джома, ее семья и все остальные жители деревни вынуждены бросить свои дома и уйти в другое место. Не куда-то, а прочь отсюда. Нести свои вещи, идти. Нести свои пожитки, иметь лишь то, что несешь. Того, что было, уже нет. Оружие, поражение и утраты, покинутость. Предел подступил к Хамде Джома. Настала ночь. Все постройки в Араб-аль-Зубайде стерты с лица земли, так что панорама долины, река, источники, зелень и тени остается в одиночестве сама себе. В пещере, где Хамде пряталась в ту ночь, когда украла яйца, ни души, только эхо стрельбы. Мужчина с волшебным ящиком не возвращается, потому что возвращаться некуда.